шесть органов чувств и их господин. Слепой видит ушами, а глухой слышит глазами. Если каждый из шести органов чувств проявляет несвойственную ему функцию, как это можно объяснить? Когда слепой человек говорит, он говорит о цвете. Когда глухой человек пишет, он пишет о звуке. Почему так происходит? Потому что и слепой, и глухой наделены умом. О том, кто потерял ум, говорят, что он сошел с ума. Он может видеть, но не видит. Он может слышать, но не слышит. Иссин, то есть единый ум, господин тела. Шесть органов чувств – его слуги. Слуги служат своему господину во внешних делах. Господин принимает решение. Потеряв господина, они не могут больше оставаться слугами. Мертвое тело, наделенное шестью органами, не может ничего сказать.